которым впервые был показан остов легендарного корабля, служащий надгробием на дне Атлантики для 1500 погибших в катастрофе. В тот день Кэмерон сделал запись в своем дневнике. Придумать сценарий, одновременно разворачивающийся в 1912 и в наши дни. Включить обязательно воспоминания кого-то из спасшихся, добавить детективную интригу. Однако вплоть до 1995-го Кэмерон к «Титанику» не возвращался, предпочтя заниматься будущим, а не прошлым. За эти 8 лет ему удалось снять самые крупнобюджетные блокбастеры эпохи «Терминатор», «Бездна», «Правдивая ложь» и «Продолжение чужих». Сперва режиссер обратился к Фокс с предложением профинансировать его экспедицию на место кораблекрушения, чтобы снять документальный фильм с использованием новейших технологий. Эти съемки он оценил в несколько миллионов. Но чуть позже вернулся к продюсерам уже с синопсисом, сильно напоминавшим Ромео и Джульетту, правда, умирающих не от яда, а от морской стихии. Фокс отнесся к наработкам Кэмерона с воодушевлением, полагая, что романтическая линия в «Титанике» будет не столь важна в сравнении с гигантским водным аттракционом. Стоимость таким образом выросла до 75 миллионов. Суммы для компании в одиночку неподъемны, и на проект пришлось позвать конкурентов, а именно Paramount. Но прежде чем ударить по рукам, Кэмерон все же отправился в разведывательную экспедицию, зафрахтовав в сентябре 1995-го русскую подводную лодку «Мир-1», опустившуюся на дно Атлантики в 1000 километров к востоку от Галифакса. Так режиссер своими глазами увидел останки лайнера, считавшегося столетия назад чудом техники и символом нового времени.